Дальше я сам. Спасибо, Сарада. Его хмурое выражение резко сменилось на приветливую улыбку. Чуть приподняв своего сына, Наруто исчез так же быстро, как и появился. ХМПФ, я вижу, Боруто случайно выронил свой колокольчик. Что ж, и кто же станет сегодня шиноби? Его провоцирующий вопрос никого не задел, лишь Иваба, злобно взяв его с земли, бросил его под ноги Какаши. Не хочу быть шиноби, если Боруто и остальные окажутся в академии. Я лучше навсегда останусь учеником академии, чем пойду на такое. Никто из нас не будет шиноби, если таковы ваши правила, спокойно добавила Сарада. Остальные не выражали своего желания хоть как-то подойти и взять колокольчик, на что Какаши лишь скрытно улыбнулся под своей маской. Тогда выдержал он театральную долгую мрачную паузу. Поздравляю, вы все сдали. Сейчас я вам объясню, в чем состояло это испытание. Давным-давно, когда я был еще учеником 4-го Хокаге, я, глава 16-я, очнулся я уже у себя дома под тяжелым взглядом своего отца. У меня какое-то острое чувство дежавю. Опять ты за свое. Ага. Ну, что поделать, если Какаши-сан решил преподать свой старый знакомый урок. Просто проиграть и показать свои намерения, это не в моем стиле. Ведь помимо открытия врат, я еще парочку трюков имею в запасе. Моего энтузиазма отец явно не разделял, судя по его унылому выражению лица. Кстати, батек, экзамен на Чунина в этом году ведь будет, верно? Быстро меняю тему разговора, чтобы не замучил меня лекциями и нотациями о моем безрассудстве. Да, как и всегда. А что, твой вещий сон предупредил тебя об этих Кагуя? Хотел бы верить в то, что они не явятся, но вероятность того, что они вмешаются под конец экзамена, очень высокая. Один из них будет худой, другой толстый. Худой, судя по всему, имеет выше статус, чем толстый. Когда ситуация будет не в их пользу, толстый даст себя превратить в плод чакры и позволит худому сожрать себя. Худой после этого станет очень сильным. Будет почти наравне с тобой или Саске. И я, наконец, кажется, вспомнил, как его звали. Он звал себя Мамашики Ацуцуки. Мамашики Ацуцуки, какие у него цели? Для чего он нападет? По его мнению, Ацуцуки Кагуя совершила непростительное предательство, и что каждый биджу в этом мире всего-навсего плод для него, пища и не более. Он без труда смог победить старика Киллера Би и извлечь восьмихвостого, но даже это не насытило его. Стоит предупредить его, задумчиво пробормотал отец, на что я лишь грустно-отрицательно покачал головой. Не поможет. Даже если он будет готов к нападению, это не даст ему какого-то большого преимущества. Здесь дело не в том, что он не ожидал этой атаки, а то, что уровень силы был слишком неравный. Он выживет. Похоже, он был очень обеспокоен своим другом, раз в его голосе столько напряжения. Насколько я помню, да. Тогда я передам ему специальный фуин-листок. Если на него нападут, он по крайней мере сможет оповестить нас об этом. Это неплохая идея. Позволит ему на финальном экзамене подготовить площадку так, чтобы не подставлять под удар свою деревню. У отца есть одна очень читерская техника под названием «Печать Бога Грома». Стоит ему только ею правильно воспользоваться, никто перед их сражением не пострадает. Также не придется отдавать все силы на защиту деревни. Ладно, забудем пока о плохом. Ты теперь шиноби, как-никак. С сияющей улыбкой протянул мне протектор Конохи с синей повязкой. Горжусь тобой и завидую, если честно. Тут он по-детски смутился, почесав голову. В твои годы, даже использовав все, что у меня было, не мог Какаши-сенси оторвать от чтения его книги. ПФ, еще будет. Ха-ха-ха, меня сейчас нос упрется в потолок от гордости, но все же решил принять протектор и повязать его на голову. Так я теперь шиноби, да, и теперь могу пользоваться своей катаной, да, верно, ведь, ох, опять ты за свое, и откуда у тебя такая страсть к оружию? Тебе не понять, старик, это как любовь с первого взгляда. Ладно-ладно, герой-любовник, она в твоей комнате под кроватью. Кот автоматически будет снят с ножен, когда ты возьмешь ее в руки. Можешь пока отдыхать или тренироваться в свободное время. Завтра будет проводиться распределение по командам, а мне пора за работу. Эта бесконечная макулатура никогда не закончится. Про себя снова прокряхтел этот старик и в одном резком смазанном движении исчез с поля зрения. Быстрее побежал в свою комнату и, достав эту катану Райдена из Metal Gear Solid Revengeance, я выставил ее к небу, а в моей голове появилась старая знакомая музыка из одноименной игры Зельда. Вынув лезвие из ножен, на самом чуть изогнутом лезвии, то и дело проскакивали белые искры молнии, а несколько пробных взмахов создавали едва слышимый звук гудения, как из «Звездных войн». Я чуть слюной не захлебывался от этого оружия. «Назову тебя Мегами, что означает богиня. Пойдем и испробуем тебя». Спрыгнув из окна своей комнаты, я чуть ли не целую дорожку пыли за собой оставлял, с какой скоростью я бежал в сторону полигона. Удачно добравшись до него, я с нетерпением, достав небольшое овальное зеркало, применил повтор. «Станцуем». Взял для примера снова Сэма Родригеза по той причине, что у Райдена был слишком специфичный стиль, из-за того, что он использовал ноги для того, чтобы сражаться с катаной, что, на мой взгляд, несколько неудобно и сомнительно в реальном бою, не имея должного опыта в таком стиле. Заряженное чакрой молнии лезвие выходило из ножен потрясающе быстро. Я не знаток скорости и не мог ее лишь по одному взгляду измерить, но могу с уверенностью сказать, что даже если какой-нибудь джаунин не воспримет меня всерьез, его может ждать неприятный сюрприз, ну, или последний сюрприз в его жизни. К вечеру я вернулся уставший и весь потный, но да нельзя счастливый. Катана могла удобно расположиться за поясом за спиной с помощью специального удобного крепления, а потому не стану с ней расставаться ни на одном из заданий. На следующий день в академии проводился короткий заключительный инструктаж от нашего учителя Буромишина о том, что после того, как нас определят по командам по трое, мы целиком и полностью должны будем посвятить себя друг другу, как товарищи и друзья, которым можно доверять. Я вполуха слушал распределение по командам и обратил свое внимание только тогда, когда очередь дошла до нас, а ведь из всего класса остались только Сарада, Мицуки и будущее, уже сформированная командой на Шикачо. Тут и говорить не о чем, что их поставят вместе с друг другом. Такова уж традиция у этих кланов. Номер нашей команды 3, а кем же выступал нашим учителем? Да, тот самый Конохамару, которого я победил на экзамене на звание Генина. Ну, по крайней мере, это лучше, чем Эбису. Эй, ты только что сравнил меня с этим стариком. Насколько же низко я пал в твоих глазах? Ну, после того, как ты в честном бою мне проиграл, упал ниже некуда. Так что давай, братец, усердно тренируйся, иначе кто знает, может, я в действительности захочу стать Хокаге. Весело похлопал его по плечу, на что он лишь устало опустил голову. Такому безответственному чурбану никогда не стать Хокаге. Мою очевидную шутку явно восприняла Сарада слишком серьезно. Эй, я всего лишь пошутил. Только и умеешь что показушничать и задирать нос. Я требую поединка. Если я выиграю, ты навсегда забудешь о титуле Хокаге. Если я выиграю МММ, тогда ты целый день будешь ходить в кошачьих ушках. Будущий Хокаге же никогда не нарушит обещания, верно? Не знаю почему, но в этот момент, хоть она и была крайне зла на меня, но вид ее смущенного лица был слишком умилительным зрелищем. Ох, не успела начаться наша совместная работа, как уже начались распри, добавил наш учитель. Ну как же, это же традиция. По крайней мере, это же лучше, чем если бы Сарада Онычан решила подать заявление на смену команд, а все из-за одного оболтуса. В сияющей позе выставил руки к небу, словно святой. Ладно, не станем тянуть с этим. Нам ведь еще работать вместе. Я молча спокойно бежал за Сарадой и пытался понять ее мотивы и причины этого поступка. Самая очевидная и простая скорее состояла в том, что, будучи идеалистичной и принципиальной девочкой, Сарада не могла потерпеть насмешки над мечтой всей своей жизни. Ее гордость не позволит пропустить это оскорбление в титул Хокаге. Самое забавное, что она даже не понимает суть этого титула, а ведь я столько раз давал подсказок, намеков и замечаний по поводу того, что это звание, мягко говоря, не заслуживает его обладателя. Тот, кто становится Хокаге, становится узником своей деревни, что практически каждый день целиком и полностью должен отдавать себя ей. И эта часть, на мой взгляд, крайне несправедлива. Разве не Хатаки Какаши говорил, что шиноби – это не только инструмент деревни, но и живой человек, со всеми вытекающими чувствами, и ему свойственно, например, отдыхать, проводить время с семьей и любимыми детьми? Я не говорю про какие-то мимолетные завтраки, обеды или ужины, а про полноценный отпуск. Система деревни не должна зависеть только от одного Хокаге. Я просто не могу понять, почему Наруто, то есть мой отец, не может просто создать регламент или указ о создании небольшой группы ответственных людей, которые будут отвечать за бумажную работу, встречи и так далее. Неужели так сложно догадаться сделать нечто подобное? Опять я, получается, самый умный, а мой отец, дурак, идет по течению, дает собой управлять и делает вид, что это в порядке вещей. Я и сам не заметил, как ладони сильно сжались в кулаки, а мы уже прибыли на полигон. Сарада не стала церемониться и активировала сразу шеринган с одним томоя. Я убрал в сторону свою катану, а то еще использую ненароком на автомате. Сразу скажу, Сарада-чан, я не ненавижу титул Хокаге, я хочу его изменить. Изменить, ты не поймешь, даже если я тебе объясню. Я и так достаточно долго на протяжении почти всей своей жизни твержу о минусах этого титула, но никто не желает меня слышать, считая, что так и должно быть, что так правильно. Если мне нужно самому в будущем привести пример того, как должен жить Хокаге, мне, похоже, придется в действительности силой забрать этот титул у своего старика. Ты не посмеешь. Сюрикен метит в голову, отбивая удачно кунаи, и также вместе с ней сближаюсь в ближний бой. Я решил не задействовать всю свою силу, так как не хотел такой быстрый конец и решил действовать по возрастающей. Чем быстрее становился темп сражения, тем сильнее я задействовал контроль над чакрой. Тот самый знаменитый удар Сакуры опять же метит в грудь. А это не слишком ли? Или она просто уверена в том, что такой трюк на мне не сработает? Впрочем, она правильно думает. На пятке подошвы слегка чирикнула молния, и я, чуть сместив тело, ударяю слабой версией чадри ей в ответ. Ее волнительный взгляд багровых глаз внимательно наблюдает и чуть смещает свое тело с траектории атаки. Но кто сказал, что я этого не ожидал? Чадри резко сменила свою форму и ударила правее моей ладони, ей прямо в грудь, что слегка отбросило ее в сторону. «Да ты, смеешься надо мной!» Снова этот бешеный взгляд, а я слегка не мог понять, из-за чего это она. Я же вроде даже во время боя ничего не сказал и был даже серьезнее обычного. «Не недооценивай меня, сражайся всерьез!» «Ах, вот оно что!» Мою подачку заметили и восприняли этот факт очень больно. Я не хотел использовать это, но похоже, у меня не осталось выбора. В момент, когда Сарада, бросив парочку заряженных молний и кунаев, от которых я удачно уклонился и побежав в мою сторону, я сложил лишь одну печать концентрации. Техника соблазнения «Тотальное уничтожение». Обычная хинги, которая учит в академии, превратилась в оружие С-класса против определенного типа врагов. К несчастью, Сарада попадала под эту категорию. Накачанное, рельефное, обнаженное тело моего отца было закрыто лишь небольшими облачками дыма, что скрывали самые интимные его места. Один лишь этот облик заставил ее в шоке замереть и покраснеть до уровня переспелого помидора. «Сарада, ты прекрасна!» Стоило мне чуть развернуться в ее сторону и протянуть руку в просящем жесте, как мой противник, не выдержав такого давления, выпустил струю крови из носа и грохнулся на землю. А я то думал, такое бывает только в Ане. Ах да, точно, глупо получается. Ха-ха, я победил. Почему-то все это было сказано как-то неуверенно и без радости, будто это и не было победой вовсе. Итак, мой противник разгромлен в пух и прах. Мицуки опять улыбается и молча передает мне мою катану. Ты опять сделал по-своему. Ты мог закончить этот бой несколько иначе. Да, но мне в действительности не хотелось сражаться всерьез. Наверное, это потому, что я не хотел ее ранить. Ты действительно дорожишь ею? Да, да не придумывай. Это всего лишь ради нашей командной работы. Да-да, именно так. Эх, а я то думал, что вы уже отлично будете смотреться друг с другом. Нет-нет-нет, какие еще отношения? Разве я не говорил, что самое главное в девушке? Да, грудь, но разве это не вопрос времени, когда она у нее вырастет? Ключевое слово, если вырастет. Устало вздохнул я про себя. Так, хватит, Мицуки, тебя заносит не в том направлении. Сейчас лучше привести в чувство Сараду и приступить к нашим обязанностям. После пробуждения спящей красавицы, она еще некоторое время не могла понять, что произошло, но после осознания ситуации смогла лишь обвиняюще выкрикнуть: «Ты жульничал! Ну что такое, Мицуки? Я, если честно, уже устал от всего этого. Может, хотя бы ты объяснишь ей? Мне просто кажется, что если я попытаюсь объяснить, меня даже слушать не станут». «Хорошо, Боруто», — утвердительно кивнул он и с мягкой улыбкой, чуть сузив глаза на манере Гина из Блича, прямо сказал: «Ты проиграла. Если бы он захотел, он мог бы, пока ты была без сознания, связать, побить, обесчестить тебя, забрав все твое самое сокровенное. И к тому же...» «Стой, стой, стой, я не просил от столь подробного объяснения. Чертов тролль попросил, называется, о помощи. просто описывал все возможные варианты. Это больше походило на самый невозможный вариант развития событий, с точки зрения научного опыта и практики. Аргх, я сейчас сойду с ума, а еще этот глупый отпрыск учихи все не перестает смущаться. Кто-нибудь спасите меня. Спустя утомительных мозговыносящих 5 минут, я, Будда, я хранитель спокойствия, а этот мир мой белый холст, по которому я рисую картину своей жизни. Это будет тихое, спокойное и приятное место. Как я смог пережить психическую атаку своей команды? Никак. Я применил повтор и стал монахом, поклоняющемуся Будде. Для вхождения в образ даже одежду сменил хинги на желтый балахон и взял в правую руку большие бусы. Хватит вести себя как идиот, Боруто. Я един с природой. Ты подаешь ей все больше причин тебя ненавидеть, Боруто, а ведь я так надеялся увидеть ваши близкие отношения. Ну знаешь, больше чем просто член по команде. Я един со своим телом и душой. Я словно рыба, плывущая по течению своей судьбы. Ты опять за свое. Ветер дует, солнце светит, а сильный будет всегда пожирать слабого. Таков закон этого мира. Так, хватит, вы оба. Вы что, так и не поняли, что Боруто спрятался от вас за этим нелепым образом? Голос Конохамару был сродни спасительному кругу. Я нахожусь в центре своей души. Стоп, что это? Неужели это конец моим страданиям? Пуф, в облачке белого дыма мое сознание вернулось в привычное русло. Фуух, что это было? Давайте больше не будем повторять. Мой мозг еще не готов к таким нагрузкам. Со мной были все солидарны. Мою часть сделки по поводу кошачьих ушей я решил пока не использовать сейчас. На задании это выглядело бы слишком жестоко, а вот в выходные, когда нет особых дел. Самый смак. На удивление, за место ожидаемых скучных и бесполезных заданий +++D++++++ класса по уборке территории или задания наподобие «подай и принеси», нам дали миссию по устранению бандитов из небольшой деревни неподалеку от Конохи под названием «Зеленые берега». Сама деревня была разделена небольшим разломом, на котором построили специальный мост. После того, как нас через него пропустили, я с удовлетворением отметил, что через мост некоторые граждане платят за проход. Что ж, вполне справедливо и к тому же уместно, учитывая то, что это занятие приносит неплохой доход. Наш староста деревни внезапно умер 2 недели назад, и теперь деревней руководит его дочь. Просветил один из сторонников этой деревни нашу дружную компанию этой информацией. Дочь старосты была на деле молодой девочкой, которая с важным видом просила нас о помощи. Я, если честно, немного не понимал, как столь маленькой девчонке доверили руководить, хоть и небольшой, но деревней. Я, конечно, понимаю, традиции там и так далее. Но неужели здесь нет никого из взрослых, готовых взять на себя ответственность сделать эту деревню лучше? Хотя о чем это я? Многие люди вообще не любят брать ответственность даже за свои поступки, а тут груз ответственности может упасть на кого-то за целую деревню. Легче будет винить во всем дочку старосты, чем жить собственной головой на плечах. Впечатлен, бросил я про себя, когда Конохамару приказал нам выйти из комнаты, дабы поговорить с ней наедине. Ты о дочке старосты? Поинтересовался Мицуки. Ага, многие дети в ее возрасте не смогли бы справиться с подобным грузом ответственности и обязанностей, что свалились на нее. Она должно быть очень сильная. Сильная? Эх, ну почему я должен все тебе вечно разжевывать, Мицуки? Имею в виду не физически, а внутри. Ты видел ее твердый и уверенный взгляд? Такой может быть только у сильного человека. Я не стал ничего добавлять, а лишь напряженно правой ладонью держал рукоять своего меча за поясом. Что-то было не так, я чувствовал неизвестную жажду крови поблизости. Если бы только я мог чувствовать лучше ее источник. Кхях, мы одновременно устремились к источнику крика. Нападавший не отличался, похоже, особым умом. Хотя, судя по его виду, умным он точно не был. Здоровая гора мышц под 2 метра использует 2 прямых меча. Из особенностей разве что маска, закрывающая нижнюю половину лица, и дикий безумный взгляд маньяка-убийцы. Он в буквальном смысле пробил своим лезвием насквозь одного из местных жителей, но не смертельно. Явно специально, как будто предупреждая нас или местных жителей о своих намерениях. «Мы предупреждали вас», — грубо отозвался он, на что я быстрым бегом, усиленный чакрой молнии, настиг его за считанные секунды. Катана в буквальном смысле срывается из ножен с невероятной скоростью. Он пораженно подставляет свое оружие под удар, попытавшись блокировать, но лезвие, заряженное до пределов чакрой молнии, просто пропускает их, словно через масло, и рассекает ему грудь вплоть до самого лица. Он кричит, словно бешеный зверь, ладони закрывают раненое лицо. «Просто заткнись и умри!» В левой ладони сгусток молнии Чидори резко принял форму прямого лезвия и пробил его сердце. Спустя несколько секунд мертвой тишины, я, устало взмахнув катаной, сбросил с нее несколько капелек крови на землю и также спокойно вложил лезвие в ножны. «Что?» — Сарада отвела взгляд, чуть хмыкнув. Мицуки как всегда лыбится, как идиот, а Конохамару лишь качает головой. «Боруто, ты не должен лезть на врага, не зная его сил и возможностей. Действовал исходя из ситуации. Если бы мы не действовали быстро, он мог бы сильно ранить или убить еще кого-то из местных жителей. Верно ведь? Почему же ты его так хладнокровно убил? Тот, кто готов убивать, должен готов быть убитым. Слышали когда-нибудь такое изречение? Вы ведь видели его взгляд и вполне понимаете, о чем я. Да, но все равно, вот и забыли об этом. Хватит этих моральных учений. Мы уже не ученики Академии, а шиноби, и вполне можем уже сами принимать за себя сложные решения. В чем-то ты прав, но я все еще остаюсь командиром вашего отряда, и впредь я прошу тебя более не действовать так своевольно. Хорошо, хорошо, братец Конохамару, я постараюсь. Эх, и почему это звучало так неубедительно? Меня немного напрягал тот факт, что тот бандит, которого я убил, говорил, что мы предупреждали. То есть он, как минимум, был не один, а с кем-то в компании, и вскоре нам, похоже, придется снова ждать нападения. Ночью, как мы и ожидали, оно было совершено. Кто-то поджег один из местных домов, с явной целью выманить нас. На месте прибытия нас окружало зомбированное стадо местных жителей под каким-то гендзюцу, что с пустым взглядом пытались достать нас разным холодным оружием. На поляну вышла дочь старосты по имени Кири и непонимающе спрашивала всех ее местных знакомых о том, что с ними не так. По крайней мере, так бы начал вести себя человек, незнакомый с гендзюцу. В конце концов, мой план уже в действии, и скоро все это будет кончено. Найти среди толпы обычных местных жителей того, кто применяет гендзюцу, было крайне сложно, а времени было мало. Мицуки предложил всех вырубить техникой ветра, чтобы выявить того, кто из них является самозванцем. Мы приняли это предложение уже стоя в центре торнадо, наблюдая практически за всеми вырубленными местными жителями, но уже без Кири. Я про себя усмехнулся и заменил себя клоном, что все это время изображал собой Кири. Че что, не давая времени на осознание ситуации, я достаю куны и ударяю им в бок того, кто меня держал сзади. Я был освобожден, но впереди был еще один. Похоже, тот самый шиноби, использующий гендзюцу. Я не мог действовать медленно и давать оппоненту шанс на создание гендзюцу, а потому решил использовать еще один свой скрытый козырь, который я хотел оставить до следующего экзамена на Чунина. Щелчок пальцами прямо на вражеского шиноби, и в его горле появляется мгновенный внушительный порез с помощью чакры ветра. Мгновенное, ДЗК Хахаюцк, уу. Захлебываясь собственной кровью, он лишь мог пораженно проговорить это прежде, чем я провел добивающий выпад катаной. Да, это и вправду было мгновенное дзюцу, которое я мечтал создать в прошлом. На деле, может, это и звучит просто. Сжать, взять под контроль чакру в определенной области и задать действие, но на деле создать подобный эффект было очень сложно. Нужно было за считанные секунды понять то, что ты делаешь. Все эти формулы в голове я смог заменить автоматным действием, которое я доводил до нескольких десятков или даже сотен тысяч действий с помощью техники самогипноза. Второй сообщник был жив и молил о пощаде на коленях, склонив голову. Связал его веревкой и, чуть сориентировавшись с местностью, пошел вместе с ним обратно в деревню. Выслушивать жалобы командира отряда и самой Кири было скучно и нудно, но, увы, это было ожидаемо. Почему же я пошел на подобный риск быть взятым в заложники? Я объяснил им это тем, что так было бы куда проще и быстрее найти всех остальных сообщников без угрозы потерять Кири. Да, и судя по первому шиноби, они не были особо сильными. Почему я никого не предупредил об этом? Я подозревал, что среди местных жителей мог быть предатель, и не прогадал, а потому, чем меньше людей знают обо мне, тем больше вероятность успеха. А тем временем скучные будни продолжаются, как и приближение времени экзамена на Чунина. Надо будет, кстати, на этих выходных помучить Сараду, а то скоро она заработает морщины от того, сколько раз на дню она морщится, смотря на меня. Может, стоит научить ее расслабляться и отдыхать, как следует. Ведь я ее сокомандник, Как-никак, глава 17. Я не особо жаловался на скучные миссии. Работа есть работа, и становиться мелкой копией отца не было особого смысла. Мне даже наоборот, в некотором смысле нравилось быстро решать несложную работу, а после проводить время с командой. Настало время платить по счетам. Сарада, как в одном из фильмов ужасов, скорчил безумное выражение, а в руке появились черные ушки. Почему именно сейчас, думаешь, я вот так забуду о чем-то столь забавном? Скучно мне, скучно. Я даже не поленился купить самые лучшие. Да ладно тебе, всего-то на один день. Не успел я договорить, как накладные кошачьи ушки были резко отобраны из моих рук, а чуть погодя их и вовсе добровольно установили на положенное место. Ну что, доволен? Голос злой, но от смущения все равно боится смотреть в мои глаза. Жаль, что я не предложил полноценный косплей, но и это тоже ничего. Только раздосадованно проговорил я, чуть закусив ноготь на большом пальце. Наигранный под затылок от Сарады и легкие смешки от Мицуки с Канахамару. Ладно, на сегодня можете быть свободны. У меня появились кое-какие небольшие дела. Завтра утром встречаемся у регистрационного отдела по выдаче заданий. И да, именно оттуда мы и получаем задания от деревни. Хокаге не мог постоянно каждому по отдельности предоставлять миссии. Странно, что это они придумали сделать, а про остальное как-то забыли. Тут подумал, а не стоит ли нам провести совместную тренировку? Прости, Боруто. Я, пас, тут же отозвался Мицуки. Меня тоже есть кое-какие дела. После этого он с легкой улыбкой помахал нам на прощание и ушел в своем направлении. Вот ты от меня не отвертишься. У меня тоже есть дела. Я должна помочь маме С. Ага-ага, конечно. Нос чуть задирается к небу, а превосходящий взгляд смотрит на нее свысока. Помощь с твоей тренировкой, ты хотела сказать, верно? Думаешь, я этого не ожидал? Слегка опускаю молнию своей жилетки вниз и встаю в позу бодибилдеров. Указательный палец обвиняющий тычет в нее. Н, невозможно. Ты не мог. Да, я еще как могу. Я заранее предупредил твою мать о наших совместных тренировок, а потому у тебя не выйдет сбежать. И наша тренировка начнется прямо сейчас. Перестав резко дурачиться, я за пару секунд, разогнав потоки чакры в своем теле, резким перемещением вырубаю ее точным ударом ладони в шею и тихо подхватываю на руки. Поудобнее взяв ее на руки, я быстро побежал в сторону нашего полигона. Там меня уже ждала Харуна Сакура. Ты действительно думаешь, что это так необходимо? Немного проясним ситуацию. Я действительно решил поговорить с Сакурой насчет Сарады. Разговор был серьезным, и откладывать я его надолго не желал. Сакура-сан, вы ведь знаете о мечте своей дочери, верно? Ох, ты о ее мечте, Хокаге, а что в ней такого? Вполне себе самая распространенная мечта среди молодежи. Но ведь только сильный шиноби, который будет признан деревней, может стать Хокаге. Она не глупа, у нее есть свой собственный стержень, но, увы, она все еще слаба. Нельзя иметь только один козырь в виде вашего знаменитого удара. Хотя я тут немного слукавил. За счет одной техники можно стать Хокаге. Мой отец смог добиться всего, лишь за счет одной техники теневого клонирования, которая по своей сути для него была всю его жизнь чит-кодом, а он это осознал слишком поздно. Не говорю, что в будущем она не станет сильной. Отнюдь, я уверен, она станет значительно сильнее, но я хочу, чтобы у нее пропала эта скрытая неуверенность. Неуверенность? Да, не так давно я поставил ее на место, победив в поединке. Я победил слегка, нестандартным способом, и потому Сарада не была слишком сильно уязвлена своим поражением. На повторный поединок она меня не вызвала, по всей видимости, потому что вполне хорошо оценивала свои шансы и понимала мои возможности. Так, ты хочешь сделать ее сильнее? Именно, только для этого ты лично хотел поговорить со мной? Не совсем понимая, задала она вполне резонный вопрос. Вот мы и подошли к самой сложной части разговора. Саски ведь рассказывал вам о том, как глаза клана Учиха становятся сильнее. Вот теперь ее взгляд приобрел полное понимание ситуации. Это будет спектакль, где Сарада будет испытывать одновременно угрозу своей и вашей жизни. Необходимое сочетание стресса и желания защитить вас вызовет тот самый эффект, при котором ее тому и должны, как минимум, перейти до третьей ступени. Правильно понимаю, ты хочешь, чтобы я была твоим заложником, а сам принимал роль безумного злодея? Когда же наша особая тренировка закончится? Вы всегда сможете вовремя вмешаться и вылечить нас. Самая очевидная причина, по которой мне могли дать отказ, так это банальное беспокойство за свою дочь. Материнский инстинкт. Сакура Харуна добрая, мягкая и со своим внутренним стрежнем, но помимо этих качеств она так же, как никто другой, знает, что это означает быть кунаичи, а потому я надеялся на ее понимание. Я хотел, чтобы ее желание помочь своей дочери стать сильнее, было сильнее желания защитить ее. Став сильнее, она станет значительно увереннее в себе, а ее мечта уже не будет выглядеть слабой и блеклой из-за того, что я хочу подтереться этим титулом. Немного мягко наседал я. «Ты действительно не любишь титул Хокаге?» — с усмешкой прокомментировала она. «Люди должны сами научиться принимать за себя решения, а не зависеть от одного человека. Порой люди слишком зависят от мнения человека, чье влияние распространено на весь мир. Ох, ладно, я согласна, но если я замечу, что в какой-то момент вы слишком увлеклись сражением, я без предупреждения вмешаюсь. На это я и рассчитываю, Сакура-сан». Убрав в сторону недопитую чашку с чаем, я уважительно чуть поклонился и направился к выходу из ее дома. «Насчет книги, как бы невзначай начал я, почесав смущенно затылок. Да, она скоро будет готова, где-то через неделю. К тому времени я избавлюсь от изъянов и добавлю несколько штрихов, чтобы...» «Поняла». На полуслове прервала она меня, а когда я повернулся с горящими щеками, то увидел ее насмехающееся выражение лица. «Ты очень серьезно взялся за это дело?» «Да, хорошо, если твоя очередная книга выйдет лучше моих ожиданий, тебя может ждать награда». Уши предательски покраснели. «Это, я понял, Сакура-сан, можно просто Сакура». Снова насмехается, словно над неопытным ребенком. Дразнит и получает от этого кучу удовольствия. «Я лучше пойду». На полигоне я создал одного теневого клона и вежливо попросил Сакуру не сопротивляться. Обвязал ее веревкой и перевязал белым платком рот. Мы с клоном одновременно кивнули друг другу, и прежде чем начать спектакль, я вошел в образ безумного Итачи. Придя в себя, Сарада уже хотела было накричать на меня, как я быстро начал брать инициативу на себя. «Ты пришла в себя, наконец», — взглядом указываю на Сакуру, отчего та в шоке наблюдает немую картину. Сакура сидит обвязанная веревкой, рот также перевязан, а кунай в опасной близости от ее шеи. «Что ты творишь? Ты с ума сошел, Боруто? Нужно всячески убрать из ее головы логические версии происходящего и целиком и полностью сосредоточиться на мне. Чтобы она смогла с легкостью поверить в мою безумную версию, мне потребуется хорошенько постараться. Понимаешь, если честно, я устал от всего этого. Эти фальшивые улыбки, кривляние и эта деревня. Мое лицо не источало и капли эмоций, а голосом можно было заморозить айсберг. Не мог больше выносить этой мирной жизни, а все потому, что я не мог найти среди всех вас равного себе. Чем ты?» «Говорю о сражениях, Сарада. Я говорю о том, что я не могу получать никакого удовольствия от сражений. Весь наш класс – одно сплошное разочарование. Мне нужен оппонент, с которым я смог бы не сдерживаться, смог бы превзойти свой лимит и двигаться дальше, к своей мечте. Ты ведь помнишь, что я сказал тогда, верно? Ради этого ты готов зайти так далеко? Ты ненормальный. Отпусти мою маму». «Нет, я не стану этого делать. Она моя гарантия того, что ты выложишься на полную. Но если ты не сможешь впечатлить меня, то ты и твоя мать умрут здесь. Это не имеет смысла. Тебе не может сойти с рук убийство. Мне плевать, все, что имеет значение, так это сила. Ну, а если ты не веришь во всю серьезность моих намерений?» Легкий кивок клону, и он, перехватив кунай обратным хватом, ударил кунаем ей в ногу. Больно скривившись и сдержанно простонав, она все еще решила продолжить нашу игру. «Прекрати». Сарада на автомате действует из-за порыва чувств. Шаринган активирован, бросок кунай в сторону моего клона, но я резким перемещением не даю ему достигнуть цели, одновременно мощным пинком в живот отбрасывая ее в сторону. «Среди нашего класса, только ты имеешь силу, способную превзойти меня. Ну же». Выражение резко изменяется на безумного психопата с манией убийства. «Достаточно слов. Давай же насладимся нашим веселым танцем, где только сильнейший сможет получить все. Таков закон мира, и его не изменить. В отличие от прошлого раза, я сражался с намерением убить своего оппонента. Постоянно выплескивал огромное количество жажды крови и целился в жизненно важные органы своей катаной. Свое оружие я не стал усиливать чакрой ветра или молнии, опасаясь последствий этого действия, и просто, как я и говорил ранее, пытался насладиться этим сражением. Именно в таких вот сражениях шиноби становится сильнее, даже лучше, чем на обычных тренировках. Подобное сражение заставляет действовать тело на автомате, исходя из ситуации, получать должный опыт. Рассеченным ударом оставляю заметную рану на запястье, улыбка безумца не сходит с моего лица, когда ладонь с Чидри удлиняется и метит в ее грудь. Она понимает, что не сможет уклониться и применяет свое Чидри. Несколько секунд техники противостояли друг другу, пока не образовался громкий взрыв. Мы отскакиваем друг от друга. Прекрати это безумие. Никогда не прекращу. Я устал себя сдерживать. Я более не буду себя сдерживать. Ни сейчас, никогда бы то ни было. Вложив лезвие в ножны, мгновенным взмахом посылаю в нее режущую косую невидимую волну ветра. Уклоняется за счет развитых инстинктов или поняла по колебаниям воздуха с помощью шарингана. Это не важно. В одном диком прыжке с сальто ударяю сверху вниз. Смогла заблокировать лезвие двумя кунаями, скрестив их перед собой. Напряжение и противостояние возрастало, отчего желтые искры всего на секунды отскакивали от нашего оружия. Краем глаза отметил, как в радужке глаз медленно появилось второе Тамое. Вижу, как ты становишься сильнее. Ты чувствуешь это. Отбив лезвие, ударяю ногой, но мое движение заметили, и более того предсказали, отчего вместо ожидаемого удара меня ждал острый кунай. Хочет использовать мою инерцию удара против меня самого. Останавливаю свою ногу и прыжком ухожу назад. Время стать серьезнее. Сложив печать концентрации и восстановив свой резерв рестартом, я принял положение бегуна. Плотность чакры в моем теле возросла в несколько раз, а при резком старте на моем месте поднялись несколько мелких блоков земной породы. Лезвие катаны разрезает землю и снизу вверх метит в ее голову. Пропускает удар, запрокинув голову, одновременно с инерцией тела ударяя носком ноги меня в челюсть, отправляя в кратковременный полет. Пока тело медленно падало обратно на ноги, успевает вдогонку кинуть несколько сюрикенов и кунаев, заряженных чакрой молнии. Еще в полете, разрезаю их на несколько кусочков, а надо мной уже нависает фигура злой Сарады с занесенным горящим синим пламенем кулаком. В этот момент я вижу в ее глазах три Тамое и, радостно оскалившись, сам приготовился встретить ее удар своим кулаком, заряженной чакрой. Мой план провалился, из-за того, что мой кулак в считанных миллиметрах прошел рядом с щекой Сарады, а ее удар удачно попал мне в живот. Всего на пару секунд я забыл, как дышать, а мое тело было, словно ядро, пущенное из пушки, вдолблено в землю, образовав небольшой кратер с сеткой трещин. Ты. Но прежде чем она успевает сказать очевидное утверждение, радостно оскалившись, под пораженным взгляд спокойно встаю со своего места, а все потому, что перед ударом я смог образовать барьер из ветра, который погасил где-то около половину от мощности ее удара. Проиграл, пора заканчивать с этой игрой. Снова восстановив свою чакру, я встал в стойку Сасаки Кауджира, приготовившись использовать свою технику на ней. «Что ты делаешь?» Мой внутренний голос на краю сознания обеспокоенно спрашивал у меня. Я слышал этот голос, но отрицал его существование. Это не то, что мы хотели. Должен вести и действовать себя так. Такова моя суть и задача. В конце только один из нас будет жить.